Быть того не может, ведь тело Томаса до последней складочки на коже осмотрела и обследовала целая команда патологоанатомов. А если убийца уже разгадал шифр и, завладев партитурой, уехал за тысячи километров? В таком случае все равно следует отыскать банк. Служащие, возможно, дадут подробное описание внешности убийцы, и это поможет вернуть партитуру. День ото дня становилось все очевиднее, что до конца расшифровать нотную запись означает задержать преступника, обезглавившего музыковеда. Выйдя из кабинета доньи Сусаны, Даниэль первым делом позвонил своему другу Малинаку, чтобы выяснить, не связана ли фамилия де Касас с испанской школой верховой езды. Затем нажал кнопку голосовой почты и убедился, что получил два сообщения, на которые он стал отвечать по очереди. Сначала позвонил Умберто, чья свадьба с Кристиной должна была состояться через 3 дня. «Получил твое сообщение, но, как всегда, ты не говоришь, в чем дело. Нас просили держать это в тайне, но ты мой друг, и я скажу тебе правду». Алисия приедет на свадьбу, а главное... — Как, она мне ничего не говорила? — перебил его Даниэль. — Она хочет сделать тебе сюрприз. — Значит, когда я увижу Алисию, мне надо прикинуться дурачком и сказать, что я не знала ее приезде. — О чем ты говоришь? Сюрприз не в том, что она приедет, а в том, что она собирается оставить ребенка. Даниэль, у которого не было никаких известий от Алисии после их разговора о географических координатах, зашифрованных в татуировке, сначала решил, что друг его разыгрывает, но тут же понял, что это не тот случай, когда Умберто стал бы шутить, и безоговорочно поверил. «Когда она тебе сказала?» Она сказала не мне, а Кристине, а я случайно снял трубку, потому что собирался звонить, не зная, что линия занята. А пол ребенка ты не узнал? Ты что, думаешь, я информационное агентство? Я сейчас же ей позвоню. Не вздумай, ты меня подставишь. Я позвоню ей в любом случае, но не стану говорить, что все знаю. Хорошо. Но если проболтаешься, заставлю тебя петь, как прекрасна невеста перед всеми гостями. Попрощавшись с Умберто, Даниэль позвонил Алисе, и они проворковали около получаса, при этом она ни слова не обмолвилась ни о своем приезде в Испанию, ни о решении, которому суждено было изменить их жизнь. «Увидимся в конце недели в Гренобле?» — спросил Даниэль под конец разговора. «Конечно», — ответила она, — «теперь твоя очередь лететь». Даниэль был так взволнован приездом Алисии и ее решением оставить ребенка, что совершенно забыл о втором сообщении. Дурану пришлось позвонить ему через несколько часов. Он сердился, что Даниэль ему так и не ответил. «Я был в суде и не мог позвонить раньше», — оправдывался Даниэль. «Знаешь...» «Я буду отцом». «В добрый час», — сказал Дуран, даже не дав себе труда изобразить восторг. Поздравил, словно Даниэль выиграл в лотерею. Он думал о другом. «Мараньон организует в память Томаса другой концерт, и на сей раз мы оба официально приглашены». «Когда?» «Завтра вечером». «Так скоро?» «Импровизированный концерт?» «В высшей степени». «Давать его будет Исаак Абрамович». «Не может быть», — отозвался Паниагу. «Абрамович играет завтра 3 последние фортепианные сонаты Бетховена в национальной аудитории». Он отказался играть, потому что директриса аудитории не разрешила ему репетировать. Эта ведьма опять всех распугала. Навязывая музыкантам свои жесткие графики и предъявляя непомерные требования, директриса национальной музыкальной аудитории довела дело до того, что все больше знаменитостей отказывалось там играть. Мараньон, узнав, что Абрамович отказался, немедленно связался с его представителем и предложил ему двойную плату за то, что тот даст концерт у него дома. 3 последние сонаты.